Глава 41. Утром Сонька так тяжело вздыхает, собираясь на работу, что я только закатываю глаза. Ну вот в самом деле, такие чудеса детективного мастерства проявляет, а по итогу ведет себя как паникерша. «Соня, хватит!» — не выдерживаю я. «Ты меня всего лишь дома оставляешь, а не на плаху отправляешь». «Какие у тебя планы, Анют?» — елейно спрашивает подруга, как будто не знает. «Ну, не знаю», — пожимаю плечами. «Андрей меня давно на кофе звал. Вот, думаю, с ним связаться, воспользоваться приглашением». И тут же добавляю, потому что Сонька мою шутку не оценивает. «Да расслабься ты. Славу я ждать буду. Сначала за бабушкой, а потом посмотрим». Планы, конечно, и дальше у меня есть, но не хочу пока распространяться. Уже взяла онлайн-талон в женскую консультацию. Ближайший как раз был на сегодня, о чем пришло уведомление. Хотя, признаться честно, я и забыла. Но, несмотря ни на что, с собой и своим ребенком я пренебрегать не стану. Да, в больнице сказали, что все хорошо. Только это экстренная помощь, а тут нужно плановое наблюдение. Анализы, витамины и так далее. «Вот не надо так юморить!» С неодобрением смотрит на меня Сонька, даже прижав руку к груди. «У беременных же что-то там обостряется, вот и у меня обострилось». Дарю улыбку обескураженной подруге. «Чувство юмора!» «Да ну тебя!» — отмахивается она, сделав последний глоток кофе. «Ушла я на работу. Звони, если что». «Конечно», — обещаю я, зная, что Соня сама в любую свободную минуту будет обрывать мне телефон. Помыв кружки, иду собирать свои вещи. И иду не потому, что так надо, а потому, что я сама этого хочу. Свидание было хорошим. Муж включился в эту игру. Надеюсь, и дальше продолжит, несмотря на то, что я вернусь домой. Это нас встряхнуло, напомнило, как мы были близки и дороги друг другу. Через кочки проходят все, а нас сразу понесло по выбоинам и колдобинам. Но мы же справились, и это главное. Совсем справились, все поняли, выслушали друг друга. Теперь в нашей жизни начнется новый этап. Слава приезжает, как только я застегиваю чемодан, будто чувствует. Мужа я вижу в глазок и только потом распахиваю дверь. «Привет», — говорит муж, стряхивая с волос и воротника почти полностью растаявший снег. Остатки морозного воздуха, который приносит с собой Слава, я вдыхаю вместе с запахом его парфюма, и я, наверное, все же гормоны дают о себе знать. Как и вчера, хватаю мужа за воротник, но на этот раз стягиваю пальто. Оно падает на пол, а мы смотрим друг другу в глаза, и я понимаю, что оба едва держимся. «Аня», — немного неуверенно произносит муж, проведя рукой по моему лицу. «До того, как мы вернемся домой, надо полностью во всем разобраться. С улыбкой тяну Славу за собой к комнате за ремень на брюках. Такой игривости во мне, кажется, никогда не было». А вот сейчас хочется, и это совсем не гормоны. «Аня», — снова повторяет мое имя, и уже барьеров между нами не остается. Слава аккуратен, а вот меня действительно как будто подменили. Я соскучилась по нему до дрожи в коленях и до покалываний в кончиках пальцев. Это мой мужчина, от макушки до пят мой, и я это понимаю сейчас. Каждая клеточка моего тела понимает, когда прикосновения и ласки становятся до невозможности трепетными. У меня даже слезы на глазах выступают, и я шепчу тихо: «Люблю тебя». «А как я тебя люблю?» Сразу следует такой же тихий ответ: «Аня, ты самая невероятная, желанная женщина. Неужели ты могла подумать, что я посмотрю на другую?» Переворачиваюсь со смехом и проделываю дорожку поцелуев от губ до живота. Слава почти мурлычет, когда я это делаю. Шея, ключицы, грудь. Складываю руки, как на парте на груди мужа, и смотрю на него, чуть царапая ногтями ребра. А я думала еще совсем недавно, что всю оставшуюся жизнь буду мучиться одним лишь вопросом. Чуть приподнимаюсь вверх, чтобы наши лица теперь были на одном уровне. «И каким же?» — смеется Слава, прижимая меня к груди. «Что подумает Сонька, когда войдет в свою квартиру, увидев мое пальто на полу?» «Нет», — серьезно отвечаю я. «Почему? Почему ты выбрал ее, а не меня?» «Я каждый день, просыпаясь утром, выбираю только тебя». Тон мужа не оставляет никаких сомнений. «Никаких женщин в моей жизни не было, нет и не может быть. Мне нужна только ты, Аня». Как ласковая кошечка, хочу снова прильнуть к груди Славы, но у нас еще будет время, а сейчас нужно ехать за бабушкой. Аналогично. Подтверждаю я и поднимаюсь с кровати, чтобы пойти в душ. «Я с тобой». Тут же следом за мной встает муж, но я его останавливаю, едва ли перед носом захлопывая дверь. Это затянется еще на неопределенное время, если мы не остановимся. Я чувствую себя невероятно счастливой. Как будто на крыльях летаю, но при этом уже полученный опыт делает меня приземленнее. Мне нужен был этот момент, чтобы сломаться и возродиться заново. Даже просто по-другому посмотреть на свою жизнь. И теперь действительно все изменилось. Я перед Вселенной чиста, а остальных пусть она и рассудит. Уверена, что всем воздастся за поступки. Может, немного наивно, но я в это верю. А от Соньки мы выходим, держась за руки, как будто только из ЗАГСа. А ведь именно такие же ощущения, как несколько лет назад. Я по уши влюбленная, окрылённая, только теперь еще беременная. Едва мы садимся в машину, как на весь салон раздается звонок, синхронизируя бортовой и телефон мужа. Он мне кивает, чтобы я нажала, хотя вижу, кто звонит. И что ей опять надо? «Слушаю». Я даже не узнаю голос мужа, так жестко он произносит одно единственное слово. «Это опять вы?» Раздается громкий голос сестрицы. «Все мстите!» «Не надо во всех своих проблемах винить других», равнодушно отвечает Слава. «Леся, чего ты хочешь?» «Это вы!» Она прямо задыхается от возмущения. «Вы рассказали про сына!» Я смотрю вопросительно на Славу, но он качает головой, мол, не он. И не я точно. Значит, все тайное и без нас стало явным. Рано или поздно это должно было случиться. «Леся, ты таким образом хочешь о помощи попросить?» — спрашивает муж. «Я тебе сразу сказал, что в подобных аферах не участвую». «Слава, помоги!» — почти умоляет сестрица. «Я сделаю все, что только захочешь». «И что ты мне можешь предложить?» «Например, больше никогда не вмешиваться в нашу жизнь?» Слава сейчас выглядит заинтересованно. «Ну нет, сделок никаких не будет. Иди к черту, Леся, и разбирайся со своими проблемами. Сама!» Говорю уже я и нажимаю на сброс.